Дело о похищенных сейфах. 29 мая 1956 года премьер-министр ГДР Отто Гротеволь выступил с речью в Народной палате. Он сообщил, что в ГДР перебежал немец, долго работавший в американской разведке. В качестве жеста доброй воли он привез с собой сейфы с документами американского шпионского центра. На основании этих документов было арестовано 137 вражеских агентов. Несколько позднее, 10 июля этого года, МГБ ГДР устроило пресс-конференцию, на которой выступил переписчик Хорст Гессе. Он рассказал о том, что был завербован американской военной разведкой в 1954 году в Магдебурге. Потом за хорошую работу его перевели сначала в Берлин, а затем в Вюрцбург, где он стал главным вербовщиком агентов. В силу занимаемого мною положения, я знал довольно много о подразделениях военной разведки в Вюрцбурге, занимавшихся вербовкой агентов в ГДР, заявил он. Затем Гессе подробно рассказал о некоторых операциях американской разведки по сбору информации о транспортных коммуникациях советской и восточно-германской армии. Далее он объяснил мотивы своего поступка. «После того, как у меня зародилось много сомнений относительно справедливого характера моей работы, я решил порвать с этой спецслужбой и перейти на сторону ГДР. В качестве доказательства моей доброй воли и искренности моего поступка и в надежде возместить ущерб, нанесенный ГДР в результате моей прежней деятельности, я принял решение взять с собой уже упоминавшиеся выше сейфы вместе с их важным содержимым». О каких сейфах шла речь? И вообще, был ли Хорст Гессе перебежчиком? В действительности все это было тщательно разработанной операцией спецслужбы ГДР, Штази. Хорст Гессе, служивший во время войны в пехоте, получил тяжелое ранение и попал в плен к англичанам. С 1945 года он жил в Магдебурге, в советской зоне оккупации, вступил в компартию, некоторое время работал механиком, затем служил в народной полиции и в пограничных войсках. С 1954 года работал механиком на машиностроительном заводе. Тогда же он получил письмо от своего бывшего соседа Зигфрида Фойкта, который приглашал его погостить в Западный Берлин. Гессе доложил об этом письме в МГБ. Контрразведка быстро установила, что Фойкт — вербовщик и главный агент американской военной разведки. Гессе принял предложение Штази подставиться американской разведке. Он поехал к Фойкту и дал себя завербовать. По заданию американцев устроился на работу в советскую военную часть. Первым заданием было сфотографировать ее расположение, уделив особое внимание зданиям, в которых размещались штабные учреждения, танкам, автомашинам с номерами частей и другим объектам, представляющим интерес для специалистов, определяющих боевой порядок и организацию советских войск в Германии. Вскоре Гессе приобрел у американцев репутацию ценного агента. Его фотографиям и соображениям о передвижениях советских войск придавалось большое значение. Правда, американцы оказались довольно доверчивыми и ни разу не усомнились в подлинности фотографии. А ведь все они были сделаны сотрудниками КГБ. А много позднее на занятиях с курсантами контрразведки МГБ Гессе рассказывал: «Знаете, я тут же сел бы в лужу, если бы американцы задали нужный вопрос. Я никогда не видел этих фотографий, я просто отвозил проявленную пленку. Если бы меня спросили, в какое время дня были сделаны снимки, с какого угла, с какой выдержкой, я бы не смог ответить правильно. Но надо было делать следующий шаг — внедрять Гессе в аппарат американской военной разведки, где он мог бы выявлять агентов противника на территории ГДР. Для этого использовали беспечность Фойкта, хранившего секретную документацию в письменном столе в своей квартире. Как-то раз, когда Гессе пригласил Фойкта в ночной клуб, в его квартиру проникли агенты Штази и изъяли списки агентов, в числе которых был и Гессе. Для видимости арестовали жену Гессе, которая, правда, вскоре была отпущена. Но самому Хорсту больше нельзя было оставаться в Восточной Германии, и американцы, подвергнув его испытанию на детекторе лжи, который он прошел успешно, перевели Гессе на службу в Вюрцбург. К этому времени он уже был лейтенантом службы госбезопасности ГДР. Прилежный и добросовестный Гессе вскоре стал вербовщиком и главным агентом подразделения 522-го батальона военной разведки армии США, которое вело разведку в Восточной Европе. С помощью Хорста Гессе Штази частично выловила, а частично перевербовала значительное количество американских агентов. Вполне естественно, что Гессе не имел доступа ко всем материалам, касающимся агентурной работы американцев, и к списку их агентуры. Поэтому в центре приняли радикальное решение, исполнителем которого и стал Хорст Гессе. В половине первого, в ночь на Троицын день, выпавший в 56-м году на понедельник, 20 мая, и являющийся нерабочим, Хорст Гессе подъехал на своем автомобиле марки Mercedes-Benz 120 SL к двухэтажной вилле по адресу Айзенманштрассе 4 в Вюрцбурге на северо-западе Баварии. Там размещалось то самое подразделение, где служил Хорст. Внутрь он проник без труда. У него на законном основании имелись ключи от виллы. Набрав нужный код на замке стальной двери, он вошел в кабинет командира подразделения Джеймса Кэмпбелла. За письменным столом стояли два сейфа, каждый весом около 50 килограммов, с надежными цифровыми замками. По инструкции сейфы должны были быть прикованы массивной цепью к стене. На практике их приковывали к радиатору, а капитан Кэмпбелл пренебрег и этим. Зная, что на втором этаже дежурит сержант, Гессе старался не шуметь, хотя и не был особенно обеспокоен. Сержант, как обычно, спал. Хорст уложил в мешок и перенес в машину сначала один, а затем и второй сейф. Спокойно заперев дверь виллы, сел за руль и направился к границе ГДР, где и оказался еще до рассвета. Примерно в миле от границы его остановил патруль западно-германской пограничной полиции. По просьбе полицейских Гессе предъявил удостоверение сотрудника отдела по делам беженцев Управление по исследованию общественного мнения Европейского командования американской армии. Под замысловатым наименованием скрывалась американская разведка. Полицейские только покачали головами, ознакомившись с этим названием, но то, что они прочли дальше, сняло все их сомнения. Просим все союзные силы оказывать помощь предъявителю данного удостоверения. Все документы и другие вещи, находящиеся у предъявителя, являются собственностью Соединенных Штатов и не могут подвергнуться проверке или конфисковаться без разрешения органа, выдавшего данное удостоверение. Откозыряв Хорсту, полицейские пожелали ему счастливого пути. Через 15 минут Гессе был опять остановлен, на этот раз восточно-германскими пограничниками. Хорст очень спешил. Сейфы, где находились списки и адреса агентуры, следовало доставить в центр до того, как в Вюрцбурге обнаружат хищение и примут меры к выводу агентов. Но, как на грех, именно на территории ГДР произошла непредвиденная задержка. Пограничники отказались уведомить центральный аппарат МГБ в Берлине, несмотря на требования Гессе. Вместо этого его взяли под стражу, и когда совсем рассвело, отвезли в штаб пограничной части в Рудольштадт. Там после долгого допроса позвонили, наконец, в Берлин, но никто не отвечал. Сотрудники МГБ тоже отмечали Троицын день. Не прислушавшись к уговорам Гессе, офицеры-пограничники отказались взломать сейфы. Драгоценное время уходило. Лишь во вторник утром Гессе освободили и доставили в Берлин, где сейфы были вскрыты. Прошло 30 часов после того, как Гессе похитил сейфы, и 3 часа после начала рабочего дня на вилле в Вюрцбурге. Явившись на работу, Кэмпбелл обнаружил пропажу сейфов, где, помимо прочего, находились адреса 25 ценных агентов, каждый из которых руководил своей агентурной ячейкой. По принятым в то время в американской военной разведке правилам, данные на рядовых членов агентурных ячеек имелись только у их руководителей. И даже точное число таких агентов Кэмпбелл не знал. Вполне возможно, что названное Гротой Волем число 137 соответствовало действительности. Первым делом надо было спасать агентов. Им были посланы соответствующие сигналы по радио, но только 9 из 25 ценных агентов сумели перебраться в Западную Германию. В американских разведподразделениях началась паника. Похититель сейфов не был известен, и многие полагали, что это дело рук СССР, более того, что это даже сигнал к предстоящему нападению. Сотрудники подразделений разведки стали готовиться к отражению нападения, укрепляли дома, где они размещались, некоторые срочно отправились семьи на родину. Только через несколько дней похититель был установлен. Им оказался Хорст Гессе, примерный сотрудник, которому так доверяли. Служебное расследование по делу о похищенных сейфах выявило неприглядное состояние дел в подразделениях разведки. Например, выяснилось, что тот же Кэмпбелл попросту надувал начальство. Он устраивал темными ночами шоу для членов штаба европейского командования. Они собирались в подвале виллы у карты пограничного района, и капитан под потрескивание радиоприемника комментировал скупые сообщения своего агента, переходящего восточно-германскую границу. Раздавались крики, автоматные очереди. Все походило на репортаж о подвигах Джеймса Бонда. Однако оказалось, что передачу вел один из его помощников служайки в нескольких километрах от Вюрцбурга. Тот же Кэмпбелл устроил в своей вилле нечто вроде бордель. Но настоящий скандал, вышедший за пределы разведок, чуть было не развернулся, когда бежавшие из ГДР агенты потребовали возмещение за свои труды и за положение, в котором они оказались на Западе, без денег, без работы, без дома. И дело о похищенных сейфах могло стать достоянием широкой публики. Агенты наняли адвокатов и грозили подать в суд на американскую разведку. Спасло положение лишь обращение американцев в спецслужбы ФРГ, которые сумели договориться со своими соплеменниками, предоставив каждому из них жилище, работу и освобождение от налога на 5 лет. Агенты согласились на такой вариант и дали подписку о неразглашении фактов своего сотрудничества с разведкой США. Что касается Хорста Гесса, то он в ГДР стал знаменитостью, достиг звания подполковника, а о проведенной им операции был поставлен фильм «По прочтении сжечь».